Спустя почти полчаса дядя вышел из виртуальной капсулы. «Эй, малыш Чен, ты что, ждал снаружи?» Дядя Чжан был немного удивлен, когда увидел Чэнь Мо. Чэнь Мо улыбнулся. «Я просто проходил мимо, вам понравилась игра?» Пока Чэнь Мо говорил, он повел дядю Чжана вниз. Дядя Чжан кивнул. «Конечно, я уже давно нахожусь один дома, и мне будет более комфортно проводить время с Нуран-Нуран в игре». Чэнь Мо был шокирован. «Дядя, ты живешь один?» Дядя Чжан кивнул. «Да, моя жена заболела в прошлом году, а моя дочь снова начала работать в поле. Моя дочь сказала, что есть игра, в которой есть девочка, с которой можно пообщаться. Сегодня я увидел, что она действительно милая и действительно может со мной разговаривать. Похоже, что скорость технического прогресса действительно слишком высокая. Я не смог понять многое из того, о чем она говорила». Чэнь Мо сказал: «Если вы чувствуете себя одиноким, вы всегда можете прийти сюда и пообщаться с другими игроками, или же просто поиграть в игры». Дядя Чжан быстро покачал головой. «У вас, молодежи, есть свои дела, которыми нужно заниматься, и я не хочу доставлять вам хлопот. Я просто буду заходить в игру и немного поболтаю с Нуран-Нуран. Она напоминает мне мою дочь, когда она была ребенком». Чэнь Мо привел его к двери. «Все в порядке, дядя, вы можете приходить сюда почаще, в следующий раз я покажу вам другие игры». Дядя Чжан кивнул. «Я действительно благодарен тебя, малыш Чен». Чэнь Мо рассмеялся. «Все в порядке, дядя, приходите сюда почаще». Глава 755. Слухи. Только отослав дядю Чжана, из ниоткуда рядом с Чэнь Мо появился Цзоу Чжо. «Босс, слухи о твоей новой игре правдивы или это просто слухи?» — спросил Цзоу Чжо с любопытством. Чэнь Мо закатил глаза. «Только слухи, а ты не собираешься стримить?» Решил отдохнуть, Цзоу Чжо пару раз кашлянул и сказал: «Босс, не напоминай. Мне кажется, что сейчас меня узнают даже бездомные коты и собаки. Кроме того, бесчисленное множество игроков ждут, когда я солью в сеть инсайдерскую информацию. Босс, скажи мне, ты собираешься создать новую игру?» Чэнь Мо сел на диван. «Что за новая игра? Зачем лишнее беспокойство на пустом месте?» Цзоу Чжо сел напротив Чэнь Мо. «Босс, все знают, что создать пару утечек ничего не стоит, а сколько это принесет пользы?» Чэнь Мо улыбнулся. «Извини, но мне больше не нужно прибегать к таким трюкам». Цзоу Чжо был ошеломлен. «Босс, ты, помоги!» Чэнь Мо улыбнулся. «Эх, хорошо, хорошо, из-за твоих искренних вопросов я дам тебе пару ключевых слов». Цзоу Чжо засиял. «Так, я готов, я запомню». Чэнь Мо быстро сказал: «Конец света, зомби, выживание, сюжет». «Запомнил, конец света, зомби, выживание, сюжет, сюжет, запомнил», — пробормотал Цзоу Чжо и вдруг почувствовал, что что-то было не так. «Э, босс, почему мне кажется, что я где-то уже видел подобные ключевые слова?» Чэнь Мо улыбнулся. «Слышал, быть такого не может, может тебе показалось». После того, как Чэнь Мо сказал это, он поднялся наверх, оставив Цзоу Чжо сидеть на диване. «Разве это не ключевые слова про Ицдзе от Джоша Уилсона? Это же краткое описание новой игры Джоша Уилсона». «Стоп, это значит...» Цзоу Чжо был немного озадачен. «Джош Уилсон высмеял Uncharted от Чэнь Мо, поэтому Чэнь Мо решил создать новую игру и ударить ей по его лицу? Ну, с точки зрения характера Чэнь Мо, вероятность этого была действительно большой. На самом деле, если бы Чэнь Мо этого не сделал, значит, это был не Чэнь Мо. Вау, большие новости, большие новости». Пробормотал Цзоу Чжо и побежал в виртуальную капсулу, желая запустить стрим. Как только Цзоу Чжо запустил стрим, количество зрителей начало бешено расти. «Толстячок, ты смеешь запускать стрим? Сколько тебе в этом месяце задонатили, а ты решил отмолчаться? Бунт-бунт-бунт, давайте простим его на пол шишечки. Этот стример, соленая рыба, давайте устроим бунт вместе». Столкнувшись с яростным отпором, Цзоу Чжо почувствовал себя неловко. Однако он знал, что через минуту другие зрители начнут донатить, и ему сразу стало лучше. «Кхе-кхе, послушайте меня. Причина, из-за которой в последнее время я мало стримил, заключается в том, что у меня было очень важное дело, которое я должен был сделать. Не верите? Ну, похоже, мне нужно достать ультимативное оружие. Слушайте, я знаю, какой будет следующая игра Чэнь Мо». Цзоу Чжо сразу же намеренно замолчал после этих слов и принялся наблюдать за реакцией чата. Конечно, всего спустя 2 секунды тон чата кардинально поменялся. «Что? Чэнь Мо собирается выпустить новую игру? Чень Мо собирается выпустить новую игру, разве для Uncharted не создаются DLC? Говори, что это будет за игра. Мяу, толстячок, если ты не скажешь нам о ней, я приеду в столицу и найду тебя. Внимание чата мгновенно было приковано к новой игре Чень Мо. После слов Цзаучжо на него посыпались донаты. Однако многие не поверили его словам. Чень Мо еще ничего не говорил о своей новой игре. К тому же для Uncharted еще должны были выйти дополнения. Новая игра, вероятно, если и выйдет, то выйдет далеко не скоро, однако так как многие знали о том, что Толстячок имел прямой контакт с Чень Мо, это определенно была достоверная инсайдерская информация из первых уст. Цзаучжо был доволен реакцией чата и начал подражать тону Чень Мо. Босс сказал следующее, цитирую: «Эх, хорошо, хорошо, из-за твоих искренних вопросов я дам тебе пару ключевых слов. Конец света, зомби, выживание, сюжет». «Да, это сказал мне босс. Ай, откуда у вас, ребята, такие ненасытные желания? Почему вы спрашиваете меня о деталях?» Ключ кроется в словах, что он произнес. «Эй, я не могу много говорить об этом. Хорошо, давайте я начну играть в...» Реакция зрителей в основном была такая же, как и у Цзаучжо. Сначала они были немного раздражены, но потом они поняли, что он решил ответить на слова Джоша Уилсона. Разве Джош Уилсон не сказал, что сюжет Uncharted был недостаточно глубоким? В итоге Чень Мо, наверное, подумал и сказал: «Хорошо, я слышал, что он хорош в сюжете, тогда давайте создадим игру на одну и ту же тему, смысл которой тоже будет крыться в сюжете, и увидим, чей сюжет будет оценен лучше». Любители зрелищ мгновенно пришли в восторг. «Серьезно, толстячок, ты не умеешь распускать слухи, ты сказал всего пару слов. Вау, я чувствую, что это может быть правдой». Итак, поскольку они оба являются лучшими геймдизайнерами, как будет определяться победитель? Ура, скоро выйдет хорошая драма, которую можно будет посмотреть. Чень Мо решил сразиться лоб в лоб, чтобы обе игры можно было сравнить без каких-либо «но». Мне нравится вспыльчивый нрав Чень Мо. Вскоре слух о том, что новая игра Чень Мо будет про зомби, распространился по всем крупным отечественным форумам и сайтам. Если бы эта новость исходила из уст других людей, скорее всего никто не поверил бы этой новости, но из уст Цзаучжо она звучала очень правдоподобно. Но многие люди были настроены скептично. Разве все не развивается слишком поспешно? Чень Мо только что выпустил новую игру и решил выпустить еще одну, чтобы настучать по голове Джоша Уилсона. Однако еще больше людей хотели, чтобы это было правдой, и все они хотели увидеть, какой сюжет Чень Мо сможет в конечном итоге создать. Глава 756. Синематик. Сплетни о новой игре Чень Мо быстро появлялись в интернете. Хотя большинство игроков все еще сомневались в этих сплетнях, многие обсуждали связь между новой игрой Чень Мо и игрой про It's the от Джоша Уилсона. Многим было очевидно, что общий концепт этих двух игр был слишком близок друг к другу, даже ближе, чем в случае с игрой «Потерянное сокровище» и игрой Uncharted. Вместо того, чтобы дать какой-то мягкий ответ, Чень Мо решил спровоцировать автомобильную аварию. Что касается того, кто пострадает больше всего, сказать было нелегко, но, исходя из всех прошлых ситуаций, Чень Мо, видимо, водил танк. Многие китайские игроки уже заранее начали хоронить Джоша Уилсона, так как у многих еще были свежие воспоминания о том, как Чень Мо уничтожал выскочек. Сплетни также попали и на зарубежные сайты, но иностранные игроки в основном в них не поверили. В конце концов, для них источник сплетен был слишком ненадежен. Пока Чень Мо лично не опубликует рекламные материалы своей новой игры, эти сплетни можно рассматривать только как слухи и не более. Что касается Джоша Уилсона, то ему было все равно. Та же тема, хорошо, никаких проблем, примерно так можно было охарактеризовать его реакцию. В любом другом случае он бы напрягся, но на этот раз игра была задумана и начала продумываться более чем год назад. Он очень четко понимал, что с точки зрения креативности, эта игра будет на нынешнем пике игровой индустрии, и ее уровень даже превзойдет все его предыдущие работы. Это была та игра, в которой Джош был полностью уверен. Что касается слухов о том, что Чень Мо хочет сделать то же самое, Джоша Уилсона это не беспокоило. Главное, детали и время. Идея про It's the планировалась Джошем больше года, и у него было огромное количество опыта в создании сюжетов. Но что насчет Чень Мо? Хотя до этого у него было несколько работ с хорошими сюжетами, Последняя игра с действительно хорошим сюжетом от него вышла уже несколько лет назад. Конечно, Джош Уилсон не был слишком самонадеян, в конце концов, Чэнь Мо, геймдизайнер, который получил множество престижных наград. Прогресс создания игр с обеих сторон проходил очень гладко. Со стороны я игра Praise the изначально была полностью продуманным проектом. Со стороны Чэнь Мо некоторые части из игры Uncharted были адаптированы под игру The Last of Us. Согласно оценке Чэнь Мо, две игры, скорее всего, выйдут одновременно, если не произойдет ничего неожиданного. Конечно, Джош Уилсон не знал, как продвигается разработка игры Чэнь Мо. Он очень оптимистично смотрел на прогресс с Praise the и чувствовал, что на этот раз он определенно опередит Чэнь Мо. Вскоре компания EA объявила официальное название игры Praise the Lost Leaf. Чэнь Мо ничего не опубликовал. Спустя пару дней компания EA опубликовала несколько оригинальных скриншотов из игры с хорошей графикой и краткую биографию главного героя мужского пола. Он – ветеран, что умел орудовать различным огнестрельным оружием и знал боевые искусства. Когда появился смертельный вирус, он оказался в ловушке в центре города. Задача главного героя – помочь как можно большему количеству выживших и попытаться основать безопасное место. Чэнь Мо ничего не опубликовал. Компания EA показала некоторые анимации и показала часть боевой системы игры. В анимации игроки могли ясно увидеть, что главный герой обладал множеством вполне обычных навыков. Он умел стрелять, красться, умел подниматься в труднодоступные места и обладал отличной физической подготовкой. Оружия в игре также было довольно много. Были некоторые виды абсолютного оружия, бензопилы и тяжелые пулеметы. Чэнь Мо ничего не опубликовал. Компания EA опубликовала несколько набросков зомби. По сравнению с традиционными зомби, зомби в игре Lost Leaf были более разнообразны и их было несколько типов, каждый из которых имел свои отличительные особенности. Кроме того, компания EA также упомянула особенности, благодаря которой игроки смогут оставаться в определенных местах во время своего прохождения, собирать материалы и охотиться на зомби, и чем дольше они будут это делать, тем больше материалов получат, что положительно скажется на дальнейшем прогрессе игры. Компания EA также раскрыла несколько героев второго плана, в том числе молодого азиата, который выглядел робким, но был надежным. Также показали чернокожего мужчину, красивую блондинку. Она также подчеркнула, что каждый из них мог в любой момент умереть или предать. Чэнь Мо так и не пошевелился. Многие игроки задавались вопросом, что это, черт возьми, такое. Чэнь Мо еще не приступил к созданию своей новой игры, до сих пор он даже не принял участие в рекламной войне. Компания EA уже опубликовала так много информации, но почему Чэнь Мо все еще молчал? Или Цзоу Чжо выдал им фальшивку, или Чэнь Мо еще не приступил к созданию новой игры. Люди на стороне компании EA вздохнули с облегчением. Если Чэнь Мо хотел разжечь огонь, он должен был публиковать рекламные материалы один за другим. Но будет лучше, если Чэнь Мо не будет создавать проблем, и поскольку он молчал, они могли спокойно продолжить публиковать рекламные материалы. Вскоре компания EA объявила о дате выхода Lost Leaf, 15 октября. На самом деле, над этой игрой работали уже долгое время, и многие сцены уже были давно готовы. Однако фактическое время разработки было немного большим, чем того ожидал Джош. В основном из-за добавления в игру части открытого мира и некоторой дополнительной полировки существующего контента. Однако все делалось как можно быстрее. Пережив неудачу с игрой «Потерянное сокровище», компания EA действительно нуждалась в игре с хорошим объемом продаж. Однако чего все не ожидали, так это того, что когда компания EA опубликовала дату выхода игры Lost Leaf, Чэнь Мо вдруг перестал молчать. Он выпустил синематик. Люди из компании EA были недовольны. Он специально ждал их хода. Джош Уилсон был озадачен. Если они создали синематик, то персонажи, эскизы зомби и другие концепты могли быть использованы для рекламы, но почему он ничего не опубликовал? Ранее активный Чэнь Мо внезапно стал таким сдержанным, из-за чего многим людям стало немного не по себе. Однако игроки были очень взволнованы. Оказывается, что слух о новой игре Чэнь Мо не беспочвенен. Он действительно создает новую игру, и, похоже, она уже скоро будет выпущена на рынок. Глава 757. Синематик. Сообщение от Чэнь Мо было очень простым. Новая игра, английское название, The Last of Us. Примечание. Это не неправильный перевод. Его сообщение состояло всего из двух предложений. Многие были ошарашены, почему он специально указал, что это не неправильный перевод. На первый взгляд, многие бы посчитали, что этот перевод вполне уместен. Разве это буквально не означает «The Last of Us»? Но довольно быстро появились люди, которые объяснили, что более лучшим переводом будет «Последнее, кто выжил». Если бы он не написал, что это был не неправильный перевод, то кто-то определенно посмеялся бы над уровнем английского Чэньмо. Были и те люди, которые задавались простым вопросом, зачем было беспокоиться по такому поводу. Китайское и английское название было вполне нормальным, и не было похоже, что они противоречили друг другу. К тому же окончательное толкование имени оставалось за создателем. То, как творец называет свое творение, так и будет называться. Официальное китайское название, поэтому, естественно, никто не скажет, что это китайское название было неправильно переведено на английский, и многие определенно почувствуют, что между английским и китайским названием существовала очень красивая связь. Казалось, что перевод был очень точным, но в то же время это был не совсем перевод. На самом деле это было два немного разных имени, которые очень хорошо впадали в память. Многие игроки считали, что на этот раз Чэньмо решил стать властным. Название The Last of Us, она будет повествовать об уничтожении мира или что-то в этом роде. Многие игроки смотрели на название и думали, что это будет тема катастрофы или тема войны, но если брать во внимание сплетни, то в этой игре будут зомби, так что, с некоторыми сомнениями игроки запускали синематик. После логотипа компании «Удар молнии» был только черный экран. Женский голос тихо спросил, а если это правда? Один. Появилась картинка. На хаотичной улице люди бежали, чтобы спастись, в то время как перед ними горел один из домов. Но короткий момент снова наступила темнота и все затихло, что довольно сильно угнетало. Глубокий мужской голос произнес, мне тебе напомнить, что там, снаружи, солнце осветило темный коридор, и на ржавом шкафу появилась человекоподобная уродливая тень, и обладатель этой тени постоянно дрожал и издавал странные ревущие звуки. Когда-то давно, в следующее мгновение мужчина средних лет и молодая девушка прогуливались в пышном лесу. Я заботился не только о себе. На фоне не было никакой музыки, лишь гулкий гонг, который раздавался с каждым оконченным предложением. Но в этом мире иметь привязанности, все равно, что себе могилу копать. После этого предложения показали молодую девушку крупным планом, которая умело перезарядила пистолет и дернула затвор, после чего начали быстро мелькать разные сцены одна за другой. «Мне нужно вывести кое-кого из города. Она просто обуза, Джоэл. Мне нужно снаряжение в дорогу. Я так понял, это как-то связано с девчонкой, с ней и только с ней. Там же не будет хуже, чем здесь, верно? Мы все влачили жалкое существование, Джоэл, причем уже давно. Нет, мы, те, кто смог выжить. Это наш шанс. Хватит, Тесс. Чего ты так боишься? Повешенный труп на дереве. Бандиты с оружием. Заброшенный особняк. Что нам теперь делать? Не тратить патроны понапрасну. Зомби, бандиты, яд, окровавленный нож, самодельная бомба. После всего, через что мы прошли, все, что я сделала, это не может быть спущено впустую. После этого экран резко потемнел, синематик подошел к концу. После просмотра синематика многие игроки запутались, к чему это вело. Обычно подобные синематики знакомили игроков с главными героями и некоторыми второстепенными героями, знакомили с мнимым главным злодеем, при этом стараясь не спойлерить. Но игроки получили очень мало полезной информации из этого синематика, и они не увидели, в чем заключается изюминка этой игры. Боевая система, геймплей, редактор персонажа, кажется, в ней не было ничего особенного. Единственным светлым пятном мог стать сюжет, но он вообще не раскрылся. Но все-таки из этого синематика можно было кое-что понять. В игре действительно была вспышка какого-то вируса, и главным героем, скорее всего, будет этот мужчина средних лет, Джоэл. Из того, что он сказал, можно было сказать, что он много страдал, чтобы выжить. Но более никакой конкретной информации выудить было сложно. Многие игроки чувствовали разочарование. Хотя этот синематик был довольно хорош, он не был таким потрясающим, как синематик Uncharted. Джош Уилсон добавил в свою игру множество разного оружия, специальных зомби и необычный геймплей, и его игре должна была противостоять The Last of Us с таким блеклым синематиком. Один ссылка на синематик, официального русского не нашел. https://www.youtube.com/watch/w01l70gbg. Глава 758. Дата выхода новой игры Chainmo. Увидев синематик «The Last of Us», Джош Уилсон не мог не вздохнуть с облегчением. Он, вероятно, понимал, почему Чэнь Мо на этот раз не был сосредоточен на рекламе. Оказывается, что в его новой игре нет ярких моментов. Чэнь Мо можно было считать мастером в плане пиара. Каждый раз, когда он продвигал свою новую игру, он всегда очень точно надавливал на болевые точки игрока. Более того, все игры, созданные Чэнь Мо, в основном отличаются друг от друга. Например, игра Dark Souls, игра PUBG, игра Uncharted и так далее. В его играх всегда можно найти изюминку, которая будет отличать его игру от других игр. Но когда дело дошло до игры The Last of Us, Чэнь Мо, видимо, не смог придумать что-нибудь особенное. Очевидно, что Чэнь Мо, видимо, был намерен создать традиционную игру с обычными зомби. Должно быть, он решил не добавлять в игру особые пушки или сверхмощных зомби, а иначе они были бы показаны давным-давно. К тому же главный герой его новой игры выглядел вполне обычным человеком. В ней действительно было трудно за что-то зацепиться. Джош Уилсон не совсем понял замысел Чэнь Мо, почему геймплей его новой игры был таким обычным. Может быть, он хотел смоделировать более реалистичный апокалипсис. Или, может быть, он хотел создать игру на выживание в условиях конца света. Однако в синематике не появилось никакого соответствующего контента, даже намека. Он решил положиться только на свой сюжет. Если сюжет его игры не будет находиться на высочайшем уровне, то его игру можно будет обозначить лишь как посредственную, ибо в ней не было ничего выдающегося. Однако в таком обычном сеттинге он действительно хотел показать какой-то хороший сюжет. Джош Уилсон не верил в его новую игру. Хотя он все еще был немного обеспокоен, теперь он был полностью уверен в своей игре. Судя по нынешней ситуации, после разработки Uncharted, существовала вероятность того, что Чэнь Мо не успел придумать хороший концепт своей новой игры, поэтому ее продвижение было отринуто из-за ненадобности. Реклама игры Lost Leaf шла всем ходом. Почти каждый день появлялись новые игровые материалы, давали чуточку информации касаемо игры, что еще сильнее разогревало интерес игроков. Со стороны игры The Last of Us, после раскрытия названия игры и публикации рекламного синематика, ничего больше не было. Не было никакого движения от слова совсем. Многие люди задавались вопросами, ибо это не было похоже на стиль Чэнь Мо. В прошлом Чэнь Мо не жалел усилий для продвижения своих новых игр, и каждый день да выходила бы какая-нибудь новость. Когда это он вел себя так сдержанно? Видимо, его новая игра была плохой, из-за этого Чэнь Мо не рекламировал ее. В конце концов, в его синематике не было ничего, за что можно было зацепиться. Или Чэнь Мо был полностью уверен в сарафанном радио и думал, что ему не нужно рекламировать свою новую игру, так как ее и так будут покупать без малейших колебаний. Дата выхода игры Lost Leaf была назначена на 15 октября, а ее демо-версия могла быть выпущена примерно 7 октября. С текущей точки зрения, игра Lost Leaf в основном уже была готова, но Джош Уилсон вместе с специалистами тестировал многие механики игры. Джош Уилсон в каком-то смысле был перфекционистом, так как каждая деталь игры могла повлиять на игрока. Он, естественно, уделял свое пристальное внимание любой мелочи. Что касается стороны Чэнь Мо, официальная дата выхода The Last of Us еще не была определена, и никаких новостей так и не появлялось. Это было странно, ибо предыдущие игры Чэнь Мо получали какие-то новости, которые постоянно стимулировали энтузиазм игроков, но игра The Last of Us, похоже, была исключением. Помимо закоренелых фанатов Чэнь Мо, которые все еще ожидали новости об игре The Last of Us, обычные люди давно уже забыли о ней. 30 сентября, прямо за день до Национального дня Китая, Чэнь Мо внезапно опубликовал на своем Weibo сообщение. 10 октября в магазине компании «Удар молнии» будет доступна пробная версия игры The Last of Us, а 15 октября одновременно будут опубликованы DLC для игры Uncharted, и игра The Last of Us будет выпущена на рынок. Как только это сообщение появилось на Weibo, многие были ошеломлены. Он умудрился создать игру The Last of Us быстрее, чем компания «Я» создала игру Lost Leaf. А боже, неужели игра The Last of Us выйдет без какой-либо рекламы, только сухой синематик и все? Я удивлен, дополнение и новая игра за один раз, он выпустит ее в один день с игрой Lost Leaf. Если бы кто-то сказал мне об этом, я бы не поверил. Многие игроки были в недоумении от действий Чэнь Мо. Игра The Last of Us, вероятно, самая странная игра, когда-либо разработанная Чэнь Мо. Все обычно сначала разогревали публику. В любом случае, Любой шум помогает игре стать популярнее, из-за чего они в итоге продавались намного лучше. Но только Cinematic в качестве рекламы. И он решил выпустить ее вместе с дополнением для игр Uncharted и вместе с игрой Lost Leaf в качестве прямого конкурента. Обе эти игры гораздо более знамениты, чем игра The Last of Us. Кошельки игроков не были бездонными. Из трех этих продуктов многие, скорее всего, купят только что-то одно. Однако беспокоиться уже было бесполезно, так как дата релиза уже была обозначена, и многим оставалось только надеяться, что игра The Last of Us окажется лучше, чем они думали. На самом деле игроков, которые ждали выхода демо-версии игры The Last of Us, было очень много, так как многие хотели узнать, стоило ли им тратить на новую игру Chain Mo свои деньги или нет. К счастью, выход его игры выпал на праздники. Многие игроки, которые планировали отправиться в столицу, рассматривали возможность посещения магазина видеоигр Chain Mo. Глава 759. Первые минуты новой игры. 10 октября в магазине видеоигр Chain Mo появилась демо-версия игры The Last of Us. Было довольно много игроков, что были заинтересованы в The Last of Us. В конце концов, это была игра, над которой работал Chain Mo, и, естественно, к ней было своего рода доверие. Но чего игроки не знали, так это того, что в эту игру кто-то мог поиграть не только в магазине видеоигр. Chain Mo отправил копию The Last of Us в крупные игровые китайские и зарубежные СМИ, чтобы они смогли вынести раннюю оценку игры. На самом деле, дело было не в том, что Chain Mo не хотел продвигать The Last of Us. В конце концов, эта игра является признанным шедевром. Однако эта игра действительно не подходит для традиционной рекламы, и даже если он будет ее принудительно продвигать, эффект от такой рекламы будет не очень хорошим. Игроки сами все увидят, когда начнут играть в нее. С этой игрой ему не нужны были громоздкие слова и повальная реклама. Публикации одного синематика было вполне достаточно. Конечно, если вообще не будет рекламы, продажи 15-го числа определенно будут плохими. Даже если игра The Last of Us действительно будет признана многими как лучшая игра, потребуется время, чтобы сарафанное радио начало работать. Поэтому Chain Mo заранее передал полную версию игры известным игровым СМИ. Он надеялся, что оценка его новой игры успеет появиться до ее официального релиза. Разве это не будет лучшей рекламой его новой игры? 10 октября утро. Как только магазин видеоигр открылся, игроки, стоявшие в очереди у дверей, вошли внутрь без какой-либо суеты и провели своими удостоверениями по сканерам, после чего проходили на нужные этажи. У магазина уже была сформирована очень фиксированная группа игроков. Каждый праздник или когда выпускалась новая игра, количество посетителей будет расти, поэтому у старых посетителей уже сформировалось определенное правило – каждый день рано вставать, выстраиваться в очередь и ждать открытия. Chain Mo сегодня встал рано и уже сидел на диване в вестибюле первого этажа. Самая первая группа игроков отправилась прямо в виртуальную игровую зону на третьем этаже. В конце концов, игры, которые в последнее время выпускал Chain Mo, в основном были виртуальными играми, и поэтому виртуальная область была самой популярной. Тем не менее, в компьютерной и мобильной области также всегда все было забито. Среди посетителей Chain Mo заметил знакомый силуэт. Chain Mo поднял голову и поздоровался с ним. Чжао Лэй был немного удивлен. «Босс, ты помнишь меня? Доброе утро!» Chain Mo рассмеялся. «Конечно, я помню, ты давно не посещал мой магазин, я уж подумал, что ты уехал из столицы». Чжао Лэй покачал головой. «Это долгая история. Перед свиданием вслепую я случайно встретил свою будущую жену. В прошлом месяце у меня родился ребенок, так что я был так занят». Chain Mo был немного удивлен. «Уже стал отцом? Поздравляю!» Чжао Лэй улыбнулся. «Спасибо, я пойду немного поиграю, а иначе там не останется свободных капсул, если я задержусь тут ненадолго. Мы поговорим об этом позже, когда я спущусь». Chain Mo кивнул. «Хорошо, кстати, ты можешь попробовать мою новую игру». Чжао Лэй кивнул. «Кстати, я здесь ради нее. Несмотря на то, что я отсутствовал больше 2 лет, я следил за твоими новыми играми». После того, как Чжао Лэй еще немного поболтал с Chain Mo, он поднялся на третий этаж. Чжао Лэй, бывший офисный работник, который раньше приходил в магазин видеоигр, он был одним из первых, кто опробовал игру The Stanley Parable. Однако он долго не приходил в магазин видеоигр. Chain Mo думал, что он покинул столицу. В конце концов, давление в столице было велико, а Чжао Лэю было больше 30 лет. Но что удивило Chain Mo, Так это то, что Чжао Лэй женился и не покинул столицу. Вполне возможно, что сейчас на нем висел еще больший груз. Чжао Лэй поднялся на третий этаж и обнаружил, что более половины виртуальных капсул уже были заняты. В лифте ему показалось, что он увидел два или три знакомых лица, вроде бы они были стримерами. В те времена, когда Чжао Лэй часто приходил в магазин, из числа виртуальных игр был только Миницрафт. И в то время Чэнь Мо был всего лишь самым обычным геймдизайнером второго сорта. Но в мгновение ока Чэнь Мо стал одним из лучших геймдизайнеров Китая и выпустил множество шедевров. Даже его магазин был полон в такое раннее время, и сюда приходили популярные стримеры. Время летело слишком быстро. Чжао Лэй взволнованно вздохнул, нашел свободную виртуальную капсулу и вошел в нее. Обоями этой виртуальной капсулы были те самые обои игры Uncharted по 10 юаней, и на рабочем столе было приличное количество разных игр. В самой привлекательной позиции находилась игра The Last of Us. Это новая игра босса, попробуем. Чжао Лэй запустил The Last of Us без особых раздумий. Вход в игру. В отличие от других игр, в The Last of Us вначале не было сцены входа в систему, и ему показалось, что он перенесся в другой мир, где было темно. Тик-тик-тик. Очень четкое и мощное тиканье часов прозвучало в ухе Чжао Лэя. Затем появился игровой экран. Перед взором Чжао Лэя на диване лежала девочка, которая, казалось, спала. Спать показалось немного неудобно. Маленькая девочка слегка пошевелила рукой под подушкой. Сбоку послышался звук открывающейся двери. Мужчина средних лет вошел, пока звонил, и камера переместилась во времени. «Томми, я, Томми, Томми, послушай, он подрядчик, подрядчик, ясно, мне нужна эта работа. Я понимаю, ладно, поговорим об этом утром, поговорим утром, ага, да, пока». Зажегся свет, девочка проснулась, а мужчина средних лет сел на диван. Мужчина средних лет явно беспокоился о работе. Девочка подарила ему подарок на день рождения, часы. Отец и дочь подшутили друг над другом, и хотя особо трогательной сцены показано не было, но по необъяснимой причине Чжао Лэй почувствовал тепло. Поздно ночью, отец взял девочку на руки и отнес ее в ее кровать. «Спи, котенок». Камера сфокусировалась на спящей девочке, и свет медленно начал тускнеть. Вдруг зазвонил телефон у кровати. Дядя Том искал отца этой девочки, но прежде чем он успел что-то сказать, линия вдруг оборвалась. Девочка вылезла из кровати, потерла сонные глаза и решила для начала найти своего отца. В этот момент камера автоматически переместилась за спину девочки. Чжао Лэй был немного удивлен. Эта игра не от первого лица, от третьего лица. Камера Чжао Лэя находилась за спиной девочки. Это был вполне стандартный обзор от третьего лица, который зачастую присутствовал в компьютерных играх. Однако в виртуальных играх многие игроки предпочитали играть от первого лица, так как это позволяло им лучше реагировать и погрузиться в игру. Игра The Last of Us, разработанная Чэнь Мо, кажется, решила вспомнить былые деньки. Глава 760. С чего все началось? Обзор от третьего лица очень удивил Чжао Лэя. Чэнь Мо уже выпустил множество виртуальных игр от первого лица, включая недавнюю Uncharted. Выдающаяся производительность обзора от первого лица и повышенная вовлеченность игроков из-за ощущения присутствия в игре – таков был выбор подавляющего большинства популярных игр виртуальной реальности. Однако игра The Last of Us решила сделать ставку на обзор от третьего лица. Был ли в этом какой-то глубокий смысл? Чжао Лэй чувствовал себя несуществующим призраком, парящим за спиной девочки, но он мог контролировать каждое ее движение. Однако, в конце концов, его можно было рассматривать только как стороннего наблюдателя. Он словно был каким-то режиссером, который контролировал персонажа. Однако, увидев, что он управлял девочкой, у Чжао Лэя появилась догадка, существовала вероятность, что в этой игре он успеет поиграть сразу за нескольких персонажей. Как правило, в играх, в которых использовался обзор от первого лица, игрок мог поиграть только за главного героя, например, та же игра Outlast или игра PUBG. Однако, если по сюжету будет необходимо переселить игрока из одного персонажа в другого, если все это будет происходить от первого лица, это будет выглядеть как минимум странно. На какое-то время игрок будет девочкой, на какое-то время взрослым мужчиной, на какое-то время красивой девушкой. Игроки усомнятся в правдоподобности происходящего и не будут воспринимать все это как нечто серьезное. Не стоило забывать, что у обзора от третьего лица было два плюса. С одной стороны, он позволит игрокам воспринимать историю с точки зрения зрителя, а с другой стороны, уменьшит путаницу, вызванную частым изменением роли игрока. Подумав об этом, Чжао Лэй почувствовал, что игра The Last of Us должна была выбрать нынешнюю точку зрения, но все равно это было немного старомодно. В конце концов, теперь, когда виртуальные игры стали популярными, геймдизайнеры, как правило, все больше уделяли внимание степени реальности игры. Даже сценарий, геймплей и повествование всей игры делались исключительно под обзор от первого лица и повышение ощущения реальности происходящего, так что Хо Чень Мо в виде жертвования этими двумя вещами при создании виртуальной игры ради сюжета встречался редко. Когда девочка встала с кровати, Чжао Лэй получил контроль над ней. В его поле зрения появились относительно простые подсказки, которые сказали ему, что Чжао Лэй мог ходить, открывать двери и так далее. Во время прогулки девочка время от времени разговаривала сама с собой или терла глаза, вздрагивала, зевала. Поиграв некоторое время, Чжао Лэй понял, что эта перспектива все еще была довольно хороша, и она ощущалась не так чопорно, как он того ожидал. Что еще более важно, то, что он видел движение девочки на протяжении всего процесса, хотя из-за этого он и терял чувство того, что он действительно находился в этом мире, это делало геймплей более плавным. На столе Чжао Лэй нашел поздравительную открытку для отца от девочки. «Дорогой папа, тебя часто не бывает дома, ты не любишь мою любимую музыку и смотришь свысока на мой любимый фильм, но ты все равно становишь лучшим отцом каждый год. Как ты это делаешь? С днем рождения, пап, червы, Сара». Увидев это, Чжао Лэй не смог сдержать улыбки. Теперь он тоже стал отцом, и такая открытка не могла не улыбнуть его. Дом девочки был богат на разные детали и выглядел как дом самой обычной американской семьи. Тем не менее, присутствующие в доме вещи заставили Чжао Лэя почувствовать ощущение ушедшей эпохи. В конце концов, технологические продукты, которые он находил в доме, уже давно устарели. Чень Мо ничего не сказал насчет своей новой игры, но в самой игре на это был явный намек. По включенному телевизору в спальне передавали последние новости. Сообщили ранее, оказались связаны с эпидемией, охватившей страну. Есть сообщение, что у пораженных инфекцией встречаются вспышки агрессии. Джоэла не было в спальне, а по телевизору показывали новости об инфицированных. Пока репортер вел репортаж, на заднем фоне что-то горело. В результате внезапно произошел взрыв, и телевизионный сигнал был прерван. В то же время за окном раздался взрыв, и в темном ночном небе вспыхнуло пламя. Шелестящий звук телевизора и звук сигнализации автомобиля за пределами комнаты внезапно сделали атмосферу очень странной. Сегодня день, когда вспыхнул вирус. Чжао Лэй размышлял о сюжете и начал управлять девочкой, желая найти какие-нибудь подсказки в комнате. Когда он спустился на первый этаж, по дороге со свистом пронесся ряд полицейских машин. Лай собаки. В этот момент зазвонил телефон на столе, и когда она разблокировала его, часы показали время, 2:15. Звонил дядя Томми, который ранее позвонил ей, желая найти Джоэла. Чжао Лэй продолжил управлять девочкой, чтобы найти какие-нибудь подсказки в доме. Внезапно собака за стеклянной дверью заскулила, а потом вдруг все затихло. Пройдя в следующую комнату, Чжао Лэй увидел, как Джоэл внезапно вбежал в дом и закрыл за собой стеклянную дверь, после чего вытащил из тумбочки пистолет и начал заряжать его. Странный человек ворвался сквозь стеклянную дверь. Он был весь в крови и казался совершенно неразумным. Джоэл встал перед девочкой и, попытавшись вразумить своего соседа, все-таки выстрелил в него. После этого приехал дядя Томми, а затем трое человек сели в машину. Девочка сидела на заднем сиденье и в ужасе наблюдала за всем происходящим снаружи через оконное стекло. Томми и Джоэл обсуждали все произошедшее. По дороге они увидели семью, которая хотела найти попутку, и Томми хотел остановиться, но Джоэл остановил его. Пробки на дороге, повсюду зомби, авария, нападение зомби на Джоэла и раненая нога Сары, побег. Последующие сцены – вполне стандартный сюжет для зомби-игр или фильмов, но атмосфера истории была великолепна, паника, взрывы, повсеместные аварии. Деталей было чрезвычайно много, а графика была на уровне игры Uncharted, что выдавало очень сильное ощущение реальности происходящего. Они наконец вышли на шоссе, и солдат открыл огонь, убив зомби, которые пытались догнать отца и дочь. Джоэл попытался сказать: «Не бойся, мы пришли». «Пришли, эй, нам нужна помощь, стой, не с места, Однако после доклада по рации солдат поднял дуло автомата. Джоэл, казалось, что-то понял и попытался убедить солдата, но он начал стрелять. Джоэл повернулся спиной к дулу, надеясь заблокировать пули. Солдат с автомат подошел к лежащему Джоэлу и направил дуло ему в голову. Как раз в тот момент, когда Джоэл подумал, что он сейчас умрет, Томми пробил голову этому солдату одним метким выстрелом. Когда Чжаолэй подумал, что отец и дочь, наконец, смогли достичь безопасного места, он увидел, что Сара рыдала, ее ранили в живот. Пятно крови быстро распространилось по ее белой рубашке, и голос девочки постепенно затихал. Джоэл тщетно пытался спасти дочь, зажимая ее рану, но он мог только смотреть за тем, как она умирала у него на руках. Зазвучала скорбная гитара, и в этом мире, казалось, остался лишь плачущий Джоэл с телом своей бездыханной дочери. В это время камера поднялась вверх, и звездное небо заволокла тьма, и в этой тьме появилось название игры – The Last of Us. Один, если точно хотите заплакать, https://www.youtube.com/watchfi2fm8w294. Глава 761. 20 лет спустя. С печальным и скорбным звуком гитары поле зрения Чжаэлэя потемнело, и черно-белые рисунки последовательно появлялись перед ним, раскрывая имена команды разработчиков этой игры. В то же время разные голоса начали давать игроку представление о том, что именно произошло. Официальное число жертв превысило 200 человек, в штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными. 20 лет спустя, лето. Джоэл очнулся от кошмара. Эта история только начиналась. Чжаэлэй еще не пришел в себя после предыдущей сцены. Что, она действительно умерла сразу после того, как я успел с ней познакомиться? Чжаэлэй думал, что эта девочка будет ключевым персонажем этой игры. Как можно было так просто оборвать сюжет отца и дочери? Когда Джоэл плакал, держа на руках свою дочь, Чжаэлэй почувствовал, как сильно сжимается его сердце. Он вспомнил о часах, которые девочка подарила отцу ранее, и открытку на день рождения. Такую милую девочку убил солдат, можно было представить, как больно было Джоэлу, как он провел эти 20 лет. Чжаэлэй почувствовал, что он был просто невероятен. Боль от утраты, 20 лет страданий, и как Джоэл смог выжить в такое ужасное время. Через некоторое время он увидел, к чему все пришло. На улице над входом в одно из зданий висел американский флаг, но он выглядел немного обветшалым. Солдат патрулировал на крыше здания, а на улицах повсюду был свален мусор. За 20 лет развитие полностью застопорилось, и можно было сказать, что произошел серьезный спад. Рядом с мусорным баком двое человек обсуждали вопрос о каких-то общественных работах. Выйдя на улицу, он услышал, как по громкоговорителю передали напоминание, которое говорило о том, что граждане были обязаны носить с собой удостоверение личности. Очередь, которая стояла за едой, не двигалась, еду все еще не привезли, но люди, которые стояли в очереди, явно находились не в самом лучшем своем состоянии. Из здания неподалеку вывели 5 человек и поставили их на колени, после чего проверили, не были ли они заражены. У 4 человека обнаружили инфекцию, и сразу же убили его. 5 захотел сбежать, но был тут же застрелен. Чжаэлэй с некоторым любопытством шагнул вперед, желая приблизиться к 2 застреленным, но солдаты оттолкнули его и сказали убираться. Он попробовал подойти к ним еще раз, но солдаты повалили его на землю и сразу же пустили ему контрольный в голову. Чжаэлэй, неужели эта игра настолько жестока? Не только Чжаэлэй, но и другие обычные игроки и стримеры, а также профессиональные критики из известных СМИ были удивлены. Многие были удивлены тому, что после вступления последовали слова 20 лет спустя. Видимо, сюжет этой игры будет происходить 20 лет спустя. Спустя 20 лет после вспышки болезни правила мира претерпели изменения, и небо и земля перевернулись с ног на голову. Вирус не был взят под контроль, и он все еще распространялся. В больших городах действовало военное положение, и люди влачили жалкое существование. Джоэл же стал контрабандистом и путешествовал по городу и за его пределами, полагаясь на дела в серой зоне и заработки продовольственных карточек, которые позволяли ему выживать. Очевидно, что Чэнь Мо хотел создать очень реалистичный мир при апокалипсисе. Мир, в котором цивилизация уже рухнула, а не мир, в котором эпидемия только что разразилась и начала влиять на цивилизованное общество. Фон истории этой игры полностью отличался от обычной темы про зомби. Многие люди могли представить, Насколько хаотичным все станет, когда зомби-вирус только вспыхнул, но было трудно представить, каким он станет через 20 лет после вспышки, и Чэнь Мо решил пойти по второму пути. Но тогда почему была показана сцена с тем, с чего все началось? Чэнь Мо потратил много сил и прописал дочь Джоэла, а также ее шокирующую смерть. Очевидно, что все это имело более глубокий смысл. Это начало вовсе не было чем-то невероятным, в нем не было острых ощущений, которые обычно встречались в блокбастерах, но ожидание дало игрокам ощущение реальности. Это ощущение реальности пронизывало каждую деталь окружающей обстановки, проникало в маленькие детали, в диалоги, чтобы каждый смог почувствовать искренность этой истории. Вскоре Чжао Лэй прикоснулся к важной части этой игры, материальная часть этой игры. В секретном месте Джоэл забрал свое снаряжение, рюкзак, противогаз и пистолет. К пистолету ушло всего 4 патрона. Независимо от того, была ли это пупка или Uncharted, игроки никогда не сталкивались с такой скупой игрой. С точки зрения меткости большинства игроков, что смогут сделать эти 4 пули? В процессе выхода из секретного места игроки познакомятся с механикой скалолазания. Однако Джоэл не был Дрейком, он не мог залезть куда угодно и забрать что угодно. Но присутствие Тесс помогло ему преодолеть некоторые препятствия. Игроки также могли найти некоторые припасы, что немного было похоже на ощущение от сбора батареек в игре Outlast. Но в этой игре собиралось разной мелочи чуть больше. Некоторые материалы можно было использовать для изготовления хилок, бомб и так далее. Кроме того, с постепенным прохождением игры многие ранее неясные детали находили свои ответы. Например, зомби-вирус в игре The Last of Us на самом деле был мутировавшим грибком кордицепс. Он мог распространяться по воздуху, и инфицированный человек переносил бы его на себе. Этот грибок словно был паразитом, и он отличался от традиционного зомби-вируса тем, что традиционный зомби-вирус со временем будет становиться все более и более неактивным, но зараженные этим грибком люди будут становиться все сильнее и сильнее, и в конечном итоге зараженный на последней стадии превращался в монстра без зрения, но двигались такие монстры быстрее обычного человека, из-за чего даже обычный зараженный представлял смертельную угрозу для человека. Глава 762. Реальность. Боевая система игры The Last of Us также была довольно уникальной. Хотя Чэнь Мо вообще никак не рекламировал свою игру и не показывал ни зомби, ни пушек, что присутствовали в игре, но, поиграв некоторое время, игроки обнаруживали, что боевая система этой игры сильно отличалась от систем других игр про зомби. Проще говоря, боевая система игры The Last of Us была более реальной, и она показывала обычных людей, что сражались с зомби в плохой среде. В игре The Last of Us борьба с людьми и зомби – это два разных метода ведения боя. Когда игрок сражался с зомби, нужно было помнить, что зомби почти ничего не видели, но прекрасно все слышали, поэтому игрок должен был двигаться медленно. Механика слуха – наиболее часто используемая механика при борьбе с зомби. Слух – это особая способность главного героя. В состоянии слуха местоположение зомби и людей можно будет определить с помощью своих ушей, ибо все звуки словно становились в несколько раз четче и ярче, что позволяло игрокам с легкостью определить, где кто находится. Зомби в игре делились на обычных зомби и специальных зомби. С обычным зомби можно было справиться с скрытой атакой, но специальные зомби зачастую не могли быть убиты так легко. Более того, у зомби был очень острый слух. Если игрок выстрелит, окружающие зомби тут же бросятся к выстрелу. Если главный герой будет укушен, это приведет к его смерти, поэтому скрытые убийства или прохождение всего и вся тихо и мирно – самый логичный выбор. Это отличалось от других игр про зомби. Другие игры про зомби всегда старались дать главному герою кучу превосходного оружия, чтобы игроки могли испытать острые ощущения от сумасшедшей бойни. Но если подумать логически, иметь 4 пули к работающему пистолету спустя 20 лет после того, как все было разрушено вспышкой, было очень хорошо. А думать о нахождении автоматов с чем-то подобным, причем с боеприпасами, было немного нелогично. Что касается борьбы с людьми, то имея дело с людьми, нужно было использовать другую тактику. Зрение у людей было очень хорошее, однако слух был не таким хорошим, как у зомби, поэтому людей можно было вполне спокойно скрытно убивать. Зачастую у них были патроны или другие полезные материалы, однако стрелять из чего бы то ни было не стоило, ибо никто не ходил в одиночку. И не стоило забывать о зомби. Хотя материальная система игры The Last of Us на первый взгляд казалась немного скупой, Если вспомнить о том, что события происходили спустя 20 лет после вспышки, причем не было похоже на то, что человечество полностью оправилось, было вполне логично, что ни патрон, ни оружия категорически не хватало. Чего через 20 лет после вспышки вируса и будет в достатке, так это кирпичей. Чжао Лэй был полностью погружен в сюжет The Last of Us. Джоэл и Тесс находят Роберта и хотят вернуть свои пушки, но в итоге знакомятся с лидером цикад, Марлин, и заключают сделку. Им нужно вывести 14-летнюю девочку по имени Элли из города. В процессе отъезда из города они попадаются солдатам и обнаруживают, что Элли на самом деле инфицирована, но ее тело, видимо, вырабатывает антитела. Она, скорее всего, является ключ к созданию вакцины против вируса. Однако, когда сквозь тернии они достигают Капитолия, все приобретают странный оттенок. Члены цикады ушли из Капитолия, но Тесс сначала настаивает на продолжении поиска цикады, потому что она была заражена, и ее время было ограничено. В этом мире такие люди, как Джоэл, смогли выжить не потому, что были сильны, а только благодаря своей удаче, а удача рано или поздно поворачивалась к человеку спиной. Тесс надеялась, что Джоэл сможет доставить Элли к цикадам для разработки вакцины, и в итоге решает остановить солдат, которые пришли как раз в самый неподходящий момент. Джоэл и Элли избегают преследования, что ознаменовало очень важный поворотный момент. Что дальше? Таким вопросом задавался Чжао Лэй. За последние 20 лет Джоэл прошел через слишком многое и к этим последним дням привык к предательствам и жестокости. Он мог спокойно и без малейших колебаний убить как солдат, так и врагов, которые ему угрожают. Отношение Джоэла к Элли было очень безразличным. Причина его сопровождения ни в коем случае не заключалась в сострадании, а в том, что он должен был получить свое оружие обратно. Чжао Лэй должен был признать, что менталитет Джоэла очень хорошо соответствовал правилам выживания после конца света. Если бы Джоэл не был таким человеком, то как он смог бы дожить до сегодняшнего дня? В ходе игры Чжао Лэй обнаружил несколько очень интересных моментов. Во-первых, отношение Джоэла к Элли было каким-то отталкивающим. По сравнению с нежным отцом 20 лет назад, сейчас Джоэл был похож на безжалостного эгоиста. Он в основном никак не реагировал на шутки Элли, а иногда даже грубо высказывался о ее шутках. Однако такую реакцию можно было описать довольно просто – инстинкт самосохранения. Очевидно, что Джоэл видел множество примеров за последние 20 лет, которые в итоге сделали его таким, какой он есть. Это заставляло Чжао Лэя чувствовать его более реальным. В конце концов, Джоэл не был хорошим человеком, но он и не стал плохим человеком. Он просто надел защитный жилет и стал бесчувственным человеком, у которого было больше шансов на выживание в такое время. В игре также были по-разному представлены Элли и Тесс. Первая была всего лишь маленькой девочкой, которая не могла помочь Джоэлу с поднятием на какие-нибудь поверхности. Она могла лишь искать что-нибудь или открывать замки, в то время как Тесс помогала Джоэлу и по сути была его напарником. Более того, Тесс была вполне хорошей боевой единицей, но Элли была беззащитна. Завязка Джоэла и Элли была драматична, полна противоречий и конфликтов, что разожгло любопытство Чжао Лэя. Как дальше будет развиваться сюжет? Глава 763. Ранение и кома. Многие отечественные и зарубежные рецензенты из известных игровых СМИ также были полностью погружены в сюжет The Last of Us. Поначалу многие из них не восприняли эту игру всерьез. В конце концов, ее практически не рекламировали, и в ее синематике не было ничего, за что можно было зацепиться. Но с постепенным прохождением игры все приходили в восторг. Этот экстраординарный игровой опыт, отчаянный и реальный. Многие представители зарубежных игровых СМИ были вовлечены в игру на все 100, потому что действия игры происходили в Соединенных Штатах Америки, поэтому они ощущали необъяснимое чувство близости. Многие места казались им знакомыми, и многие улочки казались им родными. Уровень, где был показан Капитолий, в точности воссоздал место с реальным Капитолием, что создало у игроков иллюзию того, что игра The Last of Us – это нечто реальное. Более того, английская версия игры The Last of Us была очень хороша, что помогало им лучше погрузиться в историю. Джоэл и Элли находят Билла и хотят найти работающую машину. После того, как они преодолевают весьма трудный путь до военного грузовика с работающим аккумулятором, Билл обнаруживает, что кто-то уже аккумулятор стащил. После быстрого побега в конечном итоге между Джоэлом и Биллом вспыхивает ссора, но в самый разгар ссоры Билл обнаружил тело своего товарища, Фрэнка, что висело на петле. Фрэнк смог забрать аккумулятор из грузовика и починил машину, но его укусили. Из-за нежелания становиться зомби он решил уйти, оставив в гараже полностью рабочую машину, что избавило Джоэла от многих неприятностей. Если игрок найдет записку Фрэнка и отдаст его Биллу, это вызовет особую реакцию. Хотя Билл был грубым и немного сумасшедшим, было ясно, что он был очень опечален, когда увидел ее. Перед отъездом Билл дал Джоэлу простой предмет, с помощью которого Джоэл сможет с легкостью сливать бензин, и любезно напомнил ему, что они в расчете. Когда они приезжают в город Питтсбург, на Джоэла нападает группа людей. Это были так называемые охотники, которые выживали благодаря убийствам других людей. На этом уровне игрок в конечном итоге приходил в гараж, где было сложено множество тел, которые, очевидно, все еще были людьми, а не зомби. В этом городе количество охотников превосходило всякое воображение, и в результате одной стычки Джоэл понимает, что Элли была весьма надежным компаньоном. Из-за этого инцидента Джоэл изменил свое прежнее отношение и передал Элли оружие. В развалинах дома Джоэл встречает двух черных братьев, Генри и Сэма. Они были весьма обычными на вид людьми, и Сэм был ровесником Элли, поэтому они решили на время объединиться. В процессе их побега одна из лестниц сломалась, и двое братьев помогли Элли подняться наверх, но оставили Джоэла, однако Элли решила пойти с ним, хотя могла выбрать более легкий и безопасный путь. Когда четыре человека снова встретились, Джоэл был по-настоящему зол, но он также понимает, что Генри не хотел рисковать своим братом. Если бы Джоэл был на его месте, он бы сделал тот же самый выбор без малейших колебаний. В итоге они продолжили дальше идти вместе, и вскоре, добравшись до безопасного места, разговорились друг с другом. Джоэл и Генри начали рассказывать о мире до вспышки и рассказывали разные истории, и эта сцена казалась очень теплой. Элли отдала Сэму игрушку, которую он хотел забрать еще в магазине, но после того, как Элли ушла, Сэм бросил игрушку на землю. На его ноге была царапина, которая не предвещала ничего хорошего. Утром Сэм обратился, и Генри в отчаянии застрелился. Развитие событий было логичным, но таким отчаянным. Хотя это были логичные смерти, их никто не ожидал увидеть. Отношение Джоэла к Элли претерпело небольшое изменение, и игроки это отчетливо чувствовали. Джоэл больше не был холоден к Элли, как раньше, и теперь он сопровождал ее скорее не из-за своего обещания, а из-за своих собственных мыслей. Приехав в лабораторию к цикадам, оказывается, что там было пусто. Около одной из дверей Джоэл сталкивается с затаившимся охотником, и из-за стычки Джоэл падает с высоты прямо на стальной пруд, который пробивает его живот насквозь. На обратном пути Элли убивает каждого из встреченных охотников и помогает Джоэлу двигаться вперед. Путь обратно не должен был быть длинным, но Джоэл был серьезно ранен и истекал кровью. Поле зрения игрока постепенно становилось неясным, и время от времени все перед игроками застилала тьма, однако постоянные оклики Элли и ее помощь позволяли Джоэлу оставаться в сознании. В этот момент игроки понимали, что Элли была не простой беззащитной девочкой, а действительно надежным помощником. В конце концов они вдвоем уехали верхом на лошади, но на полпути Джоэл свалился с седла и потерял сознание. Черный экран. Впервые Джоэл столкнулся с критическим кризисом жизни и смерти. Раньше, хотя Джоэл и был обычным человеком, он всегда осторожно обходился с каждым зомби и человеком, и он всегда действовал осторожно, но на этот раз что-то пошло не так, и все прекрасно понимали, что такую рану нельзя было просто так вылечить. Все игроки были обеспокоены, как и Элли, они беспокоились о жизни Джоэла. После такого долгого путешествия Джоэл и Элли стали двумя людьми, которые прочно засели в их сердцах. Многие задавались вопросом, сможет ли Джоэл выздороветь, и смогут ли они найти цикад и разработать вакцину против вируса. Глава 764. Сюжет, два главы в один. Зима. Первое, что появилось на экране, было кроликом, которого Элли убила одним метким выстрелом из лука. С точки зрения психического состояния Элли игроки могли сделать вывод, что Джоэл все еще был жив, а иначе Элли не вышла бы одна на охоту. Во время погони за оленем Элли встретила двух мужчин. Ожидая, пока его спутник принесет лекарство, Элли и мужчина столкнулись с нападением зомби. Во время битвы игроки обнаружили, что маленькая Элли, которая раньше только пряталась позади Джоэла, научилась хорошо стрелять как из лука, так и из огнестрельного оружия, И к тому же теперь не боялась зомби. Видимо, за эти месяцы Элли пережила множество трудных сражений, чтобы позаботиться о Джоэле. После уничтожения всех зомби, как раз тогда, когда игроки подумали, что наступил безопасный период, наступил поворотный момент. Этот неизвестный мужчина, который сражался бок о бок с Элли, оказался лидером охотников, и все охотники, убитые Джоэлом и Элли в окрестностях города, были его подчиненными. Однако он все-таки приказал своему напарнику отдать лекарство и отпустил Элли. В этой сцене было одно пасхальное яйцо. Этот неизвестный мужчина озвучивался тем же актером, что и озвучивал Нейтана из игры Uncharted Chainmo. Элли в итоге вернулась в свое укрытие, где Джоэл все еще был без сознания. Было очень холодно, и Джоэл лежал на матрасе, укрытый одеялом. Элли легла рядом с ним, положив свой рюкзак на место подушки, перед этим введя в него лекарство. Но ранним утром охотники прибыли к ее укрытию, и Элли решила увести их. Хотя она смогла уйти от всех прибывших охотников, Элли в итоге в самом конце была поймана лидером охотников. Очнувшись в клетке, Элли обнаружила, как охотник около клетки препарировал труп явно не для его дальнейшего захоронения. Лидер хотел, чтобы Элли примкнула к ним, на что получает отказ, и в итоге недвусмысленно намекает ей о ее скорой кончине. В этот момент Джоэл, которому недавно ввели лекарство, очнулся. Чжаэлэй чуть не заплакал, когда увидел, что Джоэл наконец-то проснулся. Теперь, когда Элли поймали, Джоэл должен был спасти ее, причем выдвинуться он должен был как можно скорее. Чжаэлэй не стал обыскивать комнату и почти сразу же выбежал из дома, чтобы найти след Элли. Вырубив охотников, которые были на дороге, Джоэл связал их и с помощью пыток выяснил, где находится Элли. Эта сцена не заставила Чжаэлэя почувствовать отвращение, наоборот, она заставила его почувствовать огромное облегчение. Однако история после этого вовсе не свела к клише в виде «рыцарь спас принцессу». Сразу после допроса Чжаэлэй увидел, как Элли обманом смогла выбраться из плена и бросилась в бега. Во время побега Чжаэлэй был вынужден убивать, что было весьма тяжело сделать, учитывая возраст Элли, и в конце концов, в одном из ресторанчиков, Элли встречается с лидером охотников. Чжаэлэй умер несколько раз, но когда, наконец, смог наброситься на лидера охотников, они оба потеряли сознание и он получил управление над Джоэлом, который только что прибыл как раз к тому самому ресторанчику. В конце концов Элли смогла убить ненормального лидера охотников, почти отрубив ему голову с помощью мачете. В этот момент появляется Джоэл и успокаивает ее, и они вместе уходят из этого места.